Вы же понимаете, это доставит ему огромную радость. Знаю, вздохнула Касси. По крайней мере, я тоже так думаю. От вас и Жозефа никогда ничего нельзя было утаить. Губы у нее задрожали. Судорожно сглотнув, она распрямила плечи. Касси все еще не оправилась от жесточайшей рвоты и поэтому никак не могла собраться с мыслями. «Не представляю, девочка, как можно считать иначе? Ложитесь лучше, пока силы не вернутся. Вы слишком много натерпелись. Мужчины наверняка будут винить капитана, если увидят, какая вы несчастная и измученная». «Знаете, Скарджил, он еще не побил меня, как обещал». Камердинер заметил легкую улыбку в глазах хозяйки, хотя не понял ее смысла. «Его милость сейчас придет, он никогда не оставляет вас надолго». Шотландец ободряюще кивнул и ушел, унося тазик. Касси ждала графа, наблюдая за волнами, увенчанными белоснежной пеной и парусами, наполненными мартовским бризом. Устав от ожидания, она заслонила рукой глаза от яркого утреннего солнышка и направилась к сеньору Донетти, стоявшему за штурвалом. «Где его милость, сеньор Донетти?» — робко спросила Касси, поскольку не знала Франческо так же хорошо, как Скарджелла. «Капитан улаживает небольшое недоразумение», — вежливо объяснил помощник. «Какое именно?» «Он ничего мне не говорил». «Что произошло, сеньор Донетти?» «Ничего особенного, Мадонна», — равнодушно пожал плечами помощник. «Последние дни выдались особенно тяжелыми для хозяина с хозяйкой, и теперь Франческо жалел, что не вовремя распустил язык. Но от Касси невозможно было так легко отделаться». «Повторяю, сеньор Донетти, в чем причина недоразумения?» Он нахмурился и склонился над штурвалом. «Это один из матросов, новенький, нанятый перед самым отплытием из Гены. Достаточно опытный, и все шло неплохо до прошлой ночи. Парень вел себя тихо и даже сторонился остальных членов команды. Но, к сожалению, добрался до Джина».